Света, Кейн прав, мы выбирались и из передряг похуже. Не могли же мы оставить наш груз тем пиратам, и кто же знал, что их прикрывает местный воротила и у него столько власти, и что он узнает про наш конфликт с Кортесом. И еще Сандер припрется, пробурчала она, уткнувшись в руку. Тут же индекс безопасности 0,5, почти зеленый сектор. Как тут могут править какие-то маргиналы? Мужчина засмеялся, сильнее прижав ее к себе. На фронтире и не такое бывает. Дали на лапу комиссии по безопасности. Это у вас во внутренних секторах следят строже. Зато те лазутчики притащили нам скаф за 20 лямов. И где только достали. Судя по лицу девушки, ее полученное совсем не радовало. Знаете, Максим говорил, что посодействовал, чтобы сюда прилетела неподкупная комиссия. Кейн улыбнулся. Слетят в момент до 0,3. Хорошо иметь связи. Не бойтесь, Акси атаковать не посмеют. Акси не хотят впутываться и вообще светиться, проворчал Лос. Хоть трать заначку на конвой из пары эсминцев. Только где гарантия, что их не перекупит? У Кортеса и Флинна явно денег больше. А Сандер считает, что мы его обокрали. Капитан улыбнулся, вспомнив недавние события. Так мы действительно его обокрали. За дело знаете. Вспомнил очень старую фразу. Ходить по граблям. Вот и мы прошлись, но за черной полосой, о, отмашка. Все, полетели. Не волнуйтесь, Макс точно поможет. Команда заняла места, и Кейн вышел на связь с диспетчерской. Фрегат «Черный ветер» запрашивает отстыковку. В ответ раздался ленивый мужской голос. «Черный ветер, в отстыковке отказано до завершения расследования. Вы не можете нас задерживать. Все произошло на борту нашего корабля. Ввиду попытки незаконно удержать нас мы выполняем самостоятельную отстыковку». Он набрал несколько команд, захваты на стыковочном коридоре разжал сам корабль и тут же отлетел в сторону. Голос диспетчера сразу стал недовольным. «Слышь, за несанкционированную отстыковку фрегата штраф 2 миллиона. Да мне насрать на ваши внутренние штрафы, можете их прихватить в гальюн. Или попробуйте подать в суд, обвиню в покрытии тех уродов. И не говори, что больше не дадите стыковку. Ни за что не вернусь на вашу помойку. Посмеете выстрелить без ордера суда, и я у вас отсужу столько, что вы мне подарите еще один фрегат. Передай Флинну мой посыл в жопу и пожелание мучительной смерти, как и его шестеркам». Едва послышались ответные оскорбления и угрозы, как канал прервался. Фрегат сразу же переключился на предельное ускорение, выходя на новый курс. «Ну зачем, Кейн?» – воскликнула Светлана. «Они нас прицелами ведут. Этот посыл вообще ничего не меняет. Пусть ведут, нас просто запугивают. Там истребитель Кортеса за нами полетел», – мрачно сказал Лос. «Тот самый, что со вчерашнего дня у дока крутился, и часовой отстыковался. Ничего, может, вообще не найдут нас». Кейн активировал новый интерфейс. «Внимание, инициация РСТ прыжка. Цель. Сектор ИСИ-41495». Дистанция 39,5 световых лет. Он удивился дистанции. К тому же его цель была в системе вне зоны покрытия сети, но сомневаться было поздно. «Мы умрем», — отчаянно сказала девушка. «Отставить панику. Я всегда вас вытаскивал. Ты нас завел в эту задницу. Может, Акси решила нас просто сдать, чтобы мы не рассказали про то, что к ним нанимались? Света, успокойся и следи за системами», — сказал Лос. Черный ветер не отличался досветовой скоростью и медленно отходил от модульной станции. Часть экрана занимала картинка с кормовых камер, которые следили за модульным монстром. Одна из самых старых станций региона когда-то была простым шахтерским хабом на глубоком фронтире. Теперь эти секторы уже считались пограничными. Многие годы она достраивалась, превратившись в настоящее чудовище, влияние которого простиралось на все окрестные системы. Множество кораблей копошилось вокруг. Прибывали и улетали корабли вплоть до Т-3. От диспетчерской станции уже пришло извещение для операционной системы. Станция требовала оплаты штрафа за несанкционированную отстыковку. Но будучи частной могла бы получить его разве что через суд. Бывалые наемники не сомневались, что никто не обратится с иском. Это означало лишь то, что станция до оплаты штрафа вправе отказать им в любых услугах. И как же откровенно их преследовали. Все же тут слишком много глаз обычных законопослушных людей, мелких корпоратов и даже кораблей более крупных организаций пузыря. Рядом со станцией их никто не посмеет атаковать. Вот только на дистанции прыжка нет ни одного сектора вне зоны их влияния, а около звезды битву уже могут скрыть. Некоторые шли просто на принцип, другие хотели отнять фрегат у перешедших им дорогу. Фрегат прыгнул прочь, оказавшись в пустой системе с желтой звездой. «Нас точно сдали, никого!» — закричала девушка. «Кейн, мля, а ты говорил?» — вздохнул блондин. «Ос, погоди ты, я знаю Макса, это не наемники или корпораты, которые подставляют друг друга. Акси такое не нужно. Макс написал, что сюда прибудет корабль, атака их судна, это измена человечеству. Смертная казнь или пожизненная каторга для всего экипажа. Они не посмеют. Ох, вот же». Позади вышло несколько корветов и фрегат стали перехватывать. Атмосфера в коллективе становилась все более мрачной. Пришлось сдаться перехвату. За ним прилетели истребители и несколько корветов, а затем и целый фрегат. «Ты действительно надеялся сбежать, Флинн? Неужели лично вылез из норы?» — сморщился Кейн, узнав голос говорившего. «Так торопишься получить клеймо пирата?» Собеседник полностью проигнорировал наемника, продолжая монолог. Хотя голос чуть изменился, стал злее. «Ты убил моих ребят. У тебя два варианта. Пусти себе импульс в башку сам, или я достану тебя и засуну в дыру, где тебе сдохнуть уже не позволит очень долго. У нас как раз заканчиваются испытуемые для новой наркоты. На тебе будут испытывать переносимость синдрома отмены». Фрегат развернул орудие и готовился к бою. Дрожащим голосом Светлана нервно сообщила: «Зафиксирован разрыв массы тяжелого Т-2. Я думал, Сандер сам сюда не полетит», — цыкнул Ос. «Так, если собьем москитов, то есть шанс убежать. Ракеты на меня. Его крейсера нет», — продолжила девушка. «Погодите, он не передает идентификатор». Те, что преследовали черный ветер, тоже начали перестраиваться. Эфир заполнила ругань, появились еще разрывы. Теперь целые Т-3 и Т-2. Но пока они маневрировали, около фрегата из варпа возник тяжелый ударный эсминец, длинный, отдаленно напоминающий широкий клинок. Из бронированных бункеров турелей выдвинулись 8 огромных рельсотронов. По 3 по длине корпуса сверху и снизу, а еще 2 на бортах в самой широкой части. Современная модель в идеальном состоянии излучала мощь и величие. На борту красовалось схематичное изображение черной дыры с аккреционным диском и голова ксеноса в перекрестии сложного прицела со множеством декоративных черточек. «Это не Акси. Кейн, кому ты еще перешел дорогу?» — тихо спросила девушка. «Я же говорил, что нас не бросит», — ухмыльнулся капитан. Эсминец наконец включил опознавание, передав идентификатор «Небосвод». На открытом канале с передачей видео появилось лицо темноволосого мужчины. На уверенном в себе, даже немного наглом лице играла улыбка, но самое страшное, он был в лазурно-зеленом скафе с 4 руками. «Говорит наемный корпус «Горизонт», всем оставаться на местах. Вы подозреваетесь в преследовании и несанкционированном перехвате судна наемного корпуса «Рух». Сообщаем, что мы вправе открыть огонь в случае попытки бегства. Сандер, помоги сбить этого ушлепка. Мои ребята организуют переоформление корабля», — тут же крикнул Флинн со своего фрегата. К полю боя приближался еще один наемный корпус. Им же конец. Блондин, сидевший в кресле пилота, совсем потерялся. Ситуация принимала странный оборот. Глава 7. Инка с уровнем репутации исключительный. Время перезарядки РСТ пролетело незаметно. Команда отдыхала, а Аура оказалась умелой гонщицей. Все же приятно после напряженного быта наемника погонять в виртуале на колесных спорткарах. Тем более я теперь не ощущал инородности. Даже не стыдно за то, что меня уделали. Все же там нужны не столько рефлексы, сколько умение управлять специфичным транспортом. Вот то, что меня победил Лифин, а Ганс шел вровень, немного удивляло. Откинул мысли об интересной разгрузке мозга и смене обстановки, вернувшись к нашим баранам. Нас послали спасти тяжелый фрегатик, на котором сидел наемный корпус аж из 3 человек. Дополнительный персонал разбежался или был убит при недавней охоте на пиратов. «Альянсовский Конкорд Тех, модель Эра 4-го поколения», — сообщил Юрий. «Как-то приходилось сбивать такой, он стоит на вооружении ВКС. Живучая и опасная скотина, если не знать пары слабых мест». Я задумчиво кивнул, мельком изучив данные о кораблике. Продолговатый главный корпус в ширину и высоту почти одинакового размера, конусообразный нос. У него было 4 двигательные гондолы, передняя пара установлена выше нижней, что позволяло задействовать для движения все, пусть пара движков в основной корме. Вопреки этому ускорение оставляло желать лучшего. Должно быть, внутри гондол установлены не такие уж мощные двигатели, зато спрятана часть второстепенного оборудования. Ревизия модели довольно старая, но вряд ли Акси нанимала тех, кто нас замедлит или будет малополезен. Сам знаю, насколько можно модернизировать старый удачный корпус, но вот окружали черный ветер весьма значительные силы. Еще один фрегат, два тяжелых корвета и три истребителя разного размера, говорит наемный корпус «Горизонт». Всем оставаться на местах. Вы подозреваетесь в преследовании и несанкционированном перехвате судна наемного корпуса «Рух». Сообщаем, что мы вправе открыть огонь в случае попытки бегства. Я решил позволить размяться нашим. Скальд, Флюгель и Гнесседлань покинули ангар, а Раненаур отцепился от брони. Мне не ответили, зато с фрегата пошла новая мощная передача. И ведь даже не скрывается, падла. Сандер, помоги сбить этого ушлепка. Мои ребята организуют переоформление корабля. Считаем это проявлением агрессии. Сдавайтесь или будете уничтожены. Я отключил передатчик. Юра, каждому по 4 турели. Движением управляешь ты. Я тут же подключился к прямому контролю наводки главных дальнобойных калибров небосвода. Учитывая размер их корпуса, пока далековато. Мы приближались на полном ходу. Юрий оказался не таким терпеливым и выстрелил. Думаю, просто хотел опробовать. И, что удивительно, один из снарядов задел по щиту цели, тем самым усложнив мне задачу. Выстрел. Попал один из четырех. Едва живые щиты цели замерцали, фрегат перевел всю мощность на генераторы щитов. Все 12 лазерных батарей вторичных калибров начали жарить в автоматическом режиме. Мешала лишь дистанция. Вышли они далековато. Там приближаются еще корабли, напомнила Вероника. И очень тяжелый флот. От таких если что сбежим. Я оценил корабли, вышедшие с фланга и вновь включил общий канал. Наемный корпус «Стальной дозор», ваши корабли были опознаны. С какой целью вы прибыли в этот сектор? Появился унылый на вид, зато весьма тяжело бронированный рейд-крейсер, формой напоминающий утюг со срезанным носом. С ним пришел эсминец прикрытия, хотя база данных подсказала, что у них еще есть авианосец. Дарья в это время на перегонки с Яном жарила фиолетовыми лазерами один из вражеских москитов. Ганс испытывал новый корабль в бою с истребителем, аура уже буквально разделывала легкого. Что сказать, у нее опыт пилотирования больше моего возраста и на месте она не стояла. С крейсера «Часовой» пришел запрос установления закрытого канала связи, который мы сразу приняли. На экране появилось лицо бородатого мужика, чьи темные волосы тронула седина. Впрочем, взгляд был острым вопреки явной обеспокоенности. На каком основании вы атаковали эти суда? У нас есть доказательства преследования фрегата «Черный ветер». Как наемный корпус с репутацией исключительной, мы имеем полное право остановить совершивших незаконный перехват в Красном секторе и провести досмотр, и стрелять в случае сопротивления. Почему корабли обратились к вам за помощью? Пока мы говорили, капитан старого фрегата все матерился и пытался сбежать. Черный ветер отстреливался 6 пульсирующими лазерами от корветов. Кстати, его главный калибр, не хуже наших вторичных, при такой разнице в размерах. Не отвлекаясь от разговора, мы произвели очередной залп. Ну, как обычно, фыркнула Дарья. Ян, да хорошо, проспорил. Как всегда, делают ставки. Выстрел одной особо мощной рельсовой пушки влетел в брюхо фрегата, и тот сгинул в термоядерной вспышке. Некий Джон Сандер, командир железного дозора, едва ли был дураком. Они превосходят нас по массе, но ударный эсминец сбежит от них как от стоячих. В суде они скорее всего отобьются от обвинений в пиратстве, настаивая на том, что не разобрались в ситуации, но все равно заплатят нам компенсацию за нападение. Я получил сигнал зова о помощи и решил пресечь деятельность пиратов. Это основной профиль нашего наемного корпуса. Должно быть, сбитый преступник хотел стравить нас. Вот как, ну ладно, будет хорошо, если вы поможете с захватом этих кораблей. Думаю, на многих висят ордеры, но их идентификаторы были изменены, чтобы система их не опознавала. Или доказательства преступлений будут найдены на борту. У нас нет времени ими заниматься, но согласны поделить награду за голову. Наши продолжали развлекаться. Лазеры эсминца старались поджарить корветы, и тут черный ветер из носовой пушки выпустил плазменный шар, который взорвал одному из них борт так, что реактор моментально сбросило. «Юр, разве на этой модели есть курсовое орудие?» «Неа, они сами установили», — отозвался приятель. «Справедливая сделка», — согласно кивнул Сандер. «Рад слышать. Тогда через вас же передадим зашифрованный отчет с нашей стороны. Через считанные минуты врагов не осталось». Корветы были жирными целями, но фрегат оказался зубастым и на удивление метким. Пилот действительно хорош. Правда, в сектор прибывали еще какие-то москиты, но тут же сбежали в пустоту. Что же, по крайней мере, мы не засветились около самого торгового хаба. И, к тому же, не просто напугали местных воротил своим присутствием, а еще сбили парочку преступников. Конфликт с отребьем меня давно не пугал. Это они должны бояться того, что столкнулись с горизонтом. Может, потом получим наводки на интересную операцию по очистке фронтира. Эрик, можно мне отпилить кое-что от этого корвета? Анна захотела размяться в роли второго пилота и упорхнула на Игнисе. На кой тебе этот хлам? Хохотнул я. Ты свободна, пока не перезарядится РСТ. Главное, сначала нужно вытащить логи и опознать людей. К нам будет еще меньше вопросов. Анна с улыбкой козырнула, а я наконец ответил на запрос связи с Черного Ветра. Глаза черноволосого капитана были круглыми. Он явно смотрел на мой парадный скаф. Ну, я и сложил все четыре руки на груди. Кейн Эрнер, канал безопасен? Да, кивнул он. Отлично, Акси очень захотела, чтобы я вас вытащил. Но просто прилететь к станции было скучно и нежелательно. Тем более вы хотели, чтобы сектору присвоили более справедливый индекс безопасности. Зовите меня Эрик. Спасибо, сказал он на выдохе. Меня еще ни разу не благодарили за разрешение звать Эриком. Я нижней рукой почесал щеку. В ответ на недоуменный взгляд улыбнулся. Перенервничали. Требовалось, чтобы вы вели себя естественно. Уж извините. К тому же это было сделано из соображений безопасности. В зону покрытия сети мы уже не вернемся, а состав флота держат в секрете. Очень небольшой для фрегата экипаж, всего трое, поблагодарил меня. Разбор последствий много времени не занял. Для захвата все корабли мы слишком помяли, да и время не подходило. Так что действовали жестко. Тем не менее опознали нескольких человек, на которых уже имелись ордеры. А во взломанных базах данных нашли доказательства преступлений. Уж мы знали, где искать. В общем, претензий к нам быть не могло, учитывая всю ситуацию. С Сандером больше не разговаривал, его корпус держался на отделении. Интересно, смог бы небосвод победить рейд-крейсер с эсминцем прикрытия? У них в сумме силовые установки мощнее, однако у нас такой залп, что устаревшие щиты можно перегрузить и взять барьеры на пробитие. Если вывести из строя излучатели щита, то размер им не поможет. Но задача сложная, с риском потонуть в ракетно-торпедном залпе. Троица с Черного Ветра помогла с хламом, а моя мародерша вернулась крайне довольной. Немногочисленных выживших отдали, так же как и составленный на скорую руку зашифрованный подписью отчет. Как по мне, лучше бы так не светились, но делать нечего. Зато корабль прошел еще один небольшой тест, новый прыжок, и вот тут меня удивили, сказав, что они едва дотягивают до системы. Вы можете прыгать только на 50 лет, что значит только, удивился Кейн. Это большая дистанция для боевого фрегата. Тогда почему с нас требовали 61? В кадр влез атлетичный блондин, прямо копия Ганса, разве что меньше мускулов. Вы можете прыгать больше, чем на 60 световых лет? Ох, я не представился, Освальд, можно просто Ос. Магией владеешь? Тут же включилась Анна. Магией? Блондин сбился с мысли. Но ты же Ос, воскликнула она и несколько секунд разглядывала выражение на лице собеседника. Ну, Ос как-то не звучит, еще один приятель давно так стал звать. Короче, я похлопал Анну по плечу. Даже я не понял, что она там вспомнила, и откуда у нее столько энергии на переработке старых историй в сотой итерации. Мы прыгаем, но знаете, мне стало еще интереснее. Перемещаемся на точку сбора. Очередной прыжок в глубины космоса и после полет вглубь непримечательной пустой системы. И вот тут я удивился. Не, я ожидала, что размер флота преуменьшают. Но настолько. Анна присвистнула. Охренеть, Эйнштейн. Голос ауры передавал весь спектр эмоций. Вместо исследовательского фрегатика с сопровождением мы вышли к гораздо более приличному соединению. Самым заметным был тяжелый Т-3, большая выпуклая сарделька с множеством обвесов на броне. Я бы на глаз вообще принял за легкий Т-4, но маяк корабля утверждал, что класс с размера именно Т-3, то ли джампер, то ли авианосец снабжения. Для первого слишком мало посадочных площадок и много пушек, пусть мелких калибров. Для второго, напротив, слишком уязвим. Тут же присутствовал еще один тяжелый ударный эсминец. Короче, но толще нашего, с более сглаженными формами. Он передавал идентификатор «Янтарь». «А что не так с Эйнштейном?» – спросил я. «Ты не слышал?» – удивилась аура и для разнообразия ответила на вопрос прямо. «Это один из специальных исследовательских кораблей «Экси». Таких всего три штуки существует. Это летающая научная станция со всем необходимым. Вот как ах, теперь, когда она сказала, в памяти всплыло то, что было погребено под массивами информации, изливавшимися на меня в Эгида Прайм 3 месяца кряду. Я слышал о научном корабле под названием Акаша, улетевшем к той планете, где сидела Кирин. Акаша – это их новый научный флагман, целый Т-4. Эйнштейн намного старше, но знаешь, это как увидеть кинозвезду. Аура снова уставилась на экран, пожирая корабль глазами. «Ты увидела кинозвезду, и теперь хочешь войти в нее?» – усмехнулся под нос Ян. «Отличная аналогия. У кого никогда не было мысли провести бы с ней ночь, особенно типично для мужчин». Ян возмущенно запыхтел, но я вернул диалог в конструктивное русло. «Выходит, Акси нашли что-то стоящее отправки полевой исследовательской станции?» К остаткам планетарного производственного комплекса и тяжелым кораблям старших пригнали целый флот из резерва, линкор, крейсеры, десяток эсминцев. А тут расщедрились аж на 2, один из которых наемники. Аура и сама нахмурилась, зато Анна нашла вполне логичное объяснение. Именно, что с Акашей и чистым разумом, вторым по значимости, послали резерв. Еще что-то улетело на подмогу наступательной армаде. После битвы в мемориале Люмьера множество тяжелых кораблей на ремонте, а безопасность пузыря обеспечивать необходимо. Сколько стоит 4 месяца эсминца с прикрытием? Так-то ты права, но это целый крейсер, воскликнула Аура. Сколько на нем ученых? Наверняка собрали университетских с разных миров. У ассоциации тоже есть большие научные корабли, заметил Ян с промелькнувшим недовольством. Ты про иную орбиту, уточнила Марси. Неужели вспомнил ушлепков коллег и обидно, что у Акси корабли круче? Среди них много нормальных людей, то есть, я уже не с ними. Бывший офицер оборвал тему и просто смотрел на экран. С нами вышли на связь, я встал за постом навигатора. Я уже сменил скаф на почему-то считающийся нормальным, то есть человеческий, и принял запрос связи с янтаря. Адмирал выглядел безупречно, скуластый, лицо, как говорится, словно высечено из камня. На лице не ворсинки, зато на висках четко видна седина. Если Фернандес в последние годы производил впечатление усталого, умудренного адмирала, который видел больше, чем должно выпасть на человеческий век, такого, кто действует аккуратно, но безжалостно, то этот человек производил впечатление решительного и энергичного командира, готового вести в атаку ударную группу, говорит контр-адмирал Максим Вавилов. «Я назначен командовать нашей экспедицией. На нас лежит обязанность обеспечить защиту Эйнштейна любой ценой. Попытки связи с пузырем недопустимы. В случае, если мы будем отправлять курьера, вы можете передать незашифрованные текстовые сообщения, которые будут изучены нами. Черный ветер, рады, что вы разобрались с проблемами. Стыкуйтесь к специальным захватам для тяжелых грузов Эйнштейна и отключайте РСТ-двигатель. Вам будет разрешено взойти на борт, но только в гостевые секции. Выдвигаемся по готовности небосвода. Эрик и Анна Шарт, вы также можете побывать на Эйнштейне. Более того, вас желает видеть научный состав. Ну вот, точно припрягут. Впрочем, в контракте меня нет, так что могу быть спокоен. Кроме того, на экране появилось сообщение. Получено приглашение в флотское формирование 7-я специальная исследовательская флотилия. Стало еще любопытнее. Мы все подтвердили и с Анной на бессмертном перепрыгнули в ангард джампера. От обилия техники в нем разбегались глаза. Сколько же исследовательских судов и буксиров с улучшенными захватами? Не теми граблями, которыми возят обычные корабли, а со множеством регулируемых многоточечных манипуляторов, гравизахватами и резиновыми накладками на каждой поверхности. Солдат встретил нас и проводил к полноценному трехмерному лифту транспортной системы. Судя по направлению движения, мы уехали к передней части носителя на довольно глубокий уровень. Мы вышли в ксенолаборатории с фокусом на изучении старших, то есть неорганических предметов технологии. У них по понятным причинам своя специфика. И недавно я побывал в таких не раз. Здесь же все было белых и серых тонов. Имелось множество роботизированных манипуляторов и объемных установок для сканирования и поэтапного демонтажа, шкафы с оборудованием, голопроекторы, ни одного пятна от протекшей едкой органики и люди без костюмов химзащиты, а еще множество одухотворенных, высокомерных лиц. В биологических лабораториях ты в основном говоришь с разноцветными масками, а тут у всех в глазах написано «пришел солдафон». Ох, нужно было надеть любимый капитанский скаф ксеносов. Казалось бы, мелочь, а у людей всегда диаметрально меняется отношение. Сказал бы, что это не слабый жест доверия. Однако мы с Анной настолько погружены в тему, что говорить о секретности изучения древних руин смысла мало. Да и мы не в экспериментальном сборочном цеху Мегакорпы, где клепают прототипы новых машин. Вот там есть смысл красть разработки или, хотя бы, результаты испытаний. Анна, добрый день. Я уже думала, что тебя не смогли пригласить. К нам широкими, насколько это возможно, шагами подошла мелкая рыжая девушка. Еще мельче Прокси, грудь первого размера. Причем вряд ли она, киборг. На округлом лице большие очки с толстой оправой и массивными дужками. Само собой, нет невозможности позволить себе дешевую процедуру коррекции зрения. Вся поверхность в точечках датчиков и камерах, а торчавший провод подключен прямо к разъему нейросети у основания шеи. И большие зеленые глаза самая милая барышня, что видел вживую за последнее время. Еще бы вместо черного комбеза научного персонала дать ей пушистую пижаму с ушастым капюшоном. Но сейчас она выглядела очень боевито. Все же интересно у Экси сложилось, у офицерского состава цвета одежды белые, а ученым дали черный. На шильдике значилась проф. Мира Сильвер. И Анна ее явно узнала, широко улыбнувшись. «Мира, и ты здесь? Да у нас почти половина отдела, из тех, кто не улетел раньше, еще здесь». А Акси послала действительно много людей, стараясь быть везде и сразу. Как по мне, зря распыляют силы, но князеву и трем нациями виднее. Мира посмотрела на меня, но представиться я не успел. «Эрик, не ожидала тебя здесь увидеть». Знакомые лица, пожилая блондинка и седой тощий старик. «София, Тимур, взаимно, неожиданная встреча», кивнул я и представился мелкой. «Эрик Шарт, можно просто Эрик или Шарт». Девушка удивленно разглядывала меня несколько секунд, видимо обрабатывая информацию. Наше появление привлекло немало внимания, в том числе еще одного пожилого мужчины, комбез которого отличался плетеным голубым узором. Высокий, даже пожалуй выше меня, но несколько сгорбленный. Скрипучий голос резанул слух. «Профессор Марцинкевич, кажется, вы обещали подготовить результаты исследования схем питания. Миссис Шарт, а вас я бы хотел включить в команду по изучению сегмента двигательной установки. Профессор Хорвиц, не помню, чтобы нанималась на 4 месяца как научный сотрудник». Анна вздернула подбородок. «Наняли Горизонт в охрану и хотели видеть меня. И не упоминайте контракт, я внимательно его прочла». «Какой вопиющий недосмотр с их стороны», — недовольно нахмурился профессор. «Если не собираетесь работать, то зачем вы мешаете нам? Люблю тратить бесценное время светлых голов. Вообще-то могу включиться, но если от исследований будет толк, не хочу перебирать фундаменталистику. Я практик. Знаю я вашу практику, только и думаете, как бы прикрутить бесценные артефакты к своему кораблю». В голосе прибавилось недовольство. Он посмотрел на меня. «Мистер Шарт, полагаю, доктор Шарт», — поправил я, сдерживая улыбку. «Золотце и ученых строила, судя по всему. В Эгида Прайм я так и не навестил ее отделы». «Доктор», — удивилась София. «Да, по нейроинженерии». Наконец все формальности утрясли. Самое легко доставшееся научное звание, короткими, рубленными фразами отчеканил Хорвиц. «Повезло, что адаптация старой нейросети свернула в нужном направлении, и вы всего лишь скопировали информацию в нейросетевую модель». Я иронично вскинул бровь. «Всего лишь. Хотя насчет самого легкого я бы поспорил. У вас тонны древних штук, бери любую и опиши, как работает, например, сервопривод». «О, какой взгляд, главный калибр абсолютно не меньше». Нас прервала Мира, тоненько прокашлившись. «Профессор Хорвиц, полагаю, нам нужно вернуться к работе. Доктор Шарт, большая честь познакомиться с вами. Понимаете, пока есть возможность, мы продолжаем исследования, в основном модулей старших, но также у нас есть тело представителя расы с отлично сохранившимся мозгом и необычайно плотными нейросетями». Перевел взгляд на мелкую рыжую. «Профессор, вы знакомы с Анной? Я думал, вы тоже из специалистов по их технологиям». «Все верно, но мой основной профиль — компьютерные системы и их взаимодействие со старшими. Мы бы хотели, чтобы вы изучили тело относительно возможности отделить нейросеть от мозга с минимальными повреждениями и перенести модель. Замечу, мне за это не платят», — я вскинул брови. «Впрочем, если Анна поучаствует в интересном проекте, выделю немного времени. Тимур, София, встретимся в свободное время». Я подмигнул довольной Анне, думая о том, смогу ли извлечь пользу из того, что меня позвали. Обширные базы данных ксеносов записаны в моей развитой нейросети. Нейрокомпьютер с копиями расширенных баз данных прихватил на небосводе. Ну и я сам не слабо набил руку. Даже любопытно стало, что они нашли. По пути к нужной лаборатории девушка расспрашивала меня об Иштаре и событиях с Кирин. Я не против был рассказать, то и дело одергивая себя и вспоминая, что говорю с профессором. Аугменты Вакси на каждом шагу, мир вообще может быть старше меня, но спрашивать возраст у женщин даже в наше время считается невежливым. Меня привели к трупу, который находился в застекленном аквариуме. Над ним висел расширенный набор манипуляторов для работы с органикой. Видок старшего, далеко не симпатичной образины с бурой кожей, был специфичный, особенно учитывая, что у них центральная нервная система расположена сразу под короткой шеей, переходящей в небольшую плоскую голову. Если бы мозг так располагался у человека, он был бы где-то под щитовидкой. Девушка чуть побледнела, рассматривая труп. Меня же не трогал вид органики ни в какой форме. Хоть дохлый ксенос, хоть разрезанный старший. Кстати, хорошо сохранился. Он при смерти пропитался каким-то раствором, убивающим бактерии. Что же, как шутил Борис, консервированные старшие считаются деликатесом. Один из ученых не выдержал и, зажимая рот рукой, побежал к двери, лицо Миры просто позеленело. «Доктор Шарт, простите, профессор Сильвер, больше никаких шуток про мясо. Моя команда и так не может забыть, что я накормила их зверушкой из холодильника ксеносов. В гальюн побежало еще двое. Черт, я даже не специально». Извинился, натянул серьезное лицо и занялся делом. Связь с небосводом была. Дарья черкнула, что техники Акси под их присмотром проверяют эсминец на предмет установленных маяков. Как оказалось, один такой сработал на черном ветре. Впору бы беспокоиться, но вроде как маяк дерьмовый, кустарная сборка с плохим сокрытием работы. Видимо, подкинули те воротилы, что хотели поймать Кейна. Наверное, на случай, если им удастся исказить за собой след от прыжка. Ну а сети здесь нет, и мы улетим еще дальше. Еще Аура просилась поглядеть, но ее Акси пускать не хотела. Технически она простая наемница, с которой мы формально заключили вторичный договор найма и временно включили в корпус. Не знаю, что ее держит у торговца. Прошло больше 3,5 часов. РСТ небосвода перезарядился и прошло уведомление по внутренней связи. Внимание всему экипажу, флотилия начинает движение. Прыжки будут совершаться по готовности. Произошло изменение расписания прыжков. Мы прибудем раньше ожидаемого срока. Я тут же связался с Дарьей и уточнил дистанцию. Прыгаем на 65 лет. Полагаю, с нас просили 61, чтобы не слишком выходить за рамки разумного. А может этот груженный носитель, еще и таща фрегат, прыгать так далеко? Ты знаешь ответ. Не только мы умеем ставить ускорители, улыбнулась с экрана Дарья. Жаль только не говорят, сколько точно лететь. Ждем тебя, я размораживаю каздинские мидии, приготовлю со специальным соусом. Звучит жутко странно, констатировал я. Тебе понравится. Ладно, поставь греться итальянскую пасту. Отличный выбор, они к ней отлично подойдут. Не попробуешь, обижусь. Я капитан небосвода, не забывай. Она отключилась, и я вздохнул. Это я не учел, мне устроит продовольственный террор. Доктор Шарт, вы можете думать о еде? Тонко пискнула Мира, отвернувшись от высококачественной голограммы. Ну да, смотрел на нейросеть, про макарошки вспомнил, черт. Простите, у меня эти шутки сами собой вылетают. Еще один человек промычал что-то на «п», скрываясь в гальюне. Я прямо зауважал мелкую, держалась. А толстые желтые жгуты нейросети, оплетающие мозг Саташева, и правда выглядели похоже. И нет, она не инородная, точно штатная установка. Видимо, мощный усилитель мозга. Может быть, за стеклом лежит какой-нибудь адмирал или великий ученый. Интересно, если бы мы умерли, а потом бы нас нашла иная раса. Как бы она смотрела на наше тело, лежащее за стеклом? Кхм, что-то мысли идут совсем не туда. И вообще, чего-то я увлекся. Поздно уже, может, стоило вернуться на небосвод? Впрочем, зря волновался, интуиция дала сбой. Прыжок прошел без проблем, и я пока решил зафиксировать результаты работы. А в это время лабораторию навестил смутно знакомый человек. Я его не знал, но было четкое ощущение, что где-то видел. Глава 8. Командный состав экспедиции. Я осмотрел пришедшего человека. На нем был стильный белый комбез с алыми полосами и акцентами. Такие носит командный состав. По возрасту, наверное, мы ровесники. Хотя с этими аугментами вечно не угадаешь. Впрочем, взгляд, он говорит больше, он не старик. Мистер Шарт, рад встрече. Я Николай Чернов, капитан первого ранга. Доктор Шарт, машинально поправил я, пожимая протянутую руку и все еще пребывая в мыслях. Приятно познакомиться. Простите за вопрос, а вы случайно не родственник адмирала Александра Чернова? Он мой отец, признал капитан. Вот как, а знакомый мне Чернов старше, чем я думал. Профессор Сильвер, есть прогресс относительно дешифровки нейросети. Капитан, боюсь, мы только начали, тоненько пискнула ученая, сжимая кулачки. Мы достигли прогресса в отделении и сканировании, но действуем медленнее ожидаемого. Клеточные мембраны почти разрушились. Мы сейчас их укрепляем, пояснил я, кивнув на синтезированное янтарное вещество. К повреждению данных это не приведет, но придется подождать. Надеетесь также взломать коды доступа? Насколько знаю, системы, ограничивающие доступ у старших, были несколько сложнее и слишком сильно завязаны на Искины. Забыли сообщить конечную цель, профессор Сильвер, уточнил капитан у дрогнувшей девушки. Хотя он даже не давил. Не волнуйтесь, в любом случае, это важное исследование. И раз сказать вам нечего, не буду вам мешать. Доктор Шарт, присоединитесь к встрече капитанов основных судов, я улыбнулся. Кажется, встреча будет не совсем формальной, иначе поговорили бы раньше и по видеосвязи. Само собой, только я не капитан небосвода. Вы не против, если приглашу Дарью и, само собой, Анну? Не буду собирать слишком много людей, Юру потом познакомлю, если захочет. Адмирал не возражал и повел меня по коридорам джампера. Любопытство ради, сколько еще кораблей летят по тому же маршруту? Чернов-младший посмотрел на меня краем глаза. Боюсь, это секретная информация. То есть летят, но вы не скажете, сколько, любопытно, кивнул я. Капитан вздохнул, кивнул солдату, отдавшему воинское приветствие, и вошел со мной в лифт. Отец хорошо отзывался о вас. Предлагаю в частном порядке перестать говорить в официальном тоне. Буду только рад. У нас вообще официоз не принят. И довольно неожиданно, если честно. Мы с отцом часто обмениваемся мнениями и хорошо знаем дела друг друга. Ага, Николай, намек понял, ты тоже в курсе про торговца. Что же, поддерживать семейные традиции, это замечательно. Мы прибыли, судя по всему, в комнату отдыха высшего командного состава. Тут уже сидели адмирал Вавилов и, неожиданно, Кейн. Капитан фрегата наемников улыбался, сидя со стаканом коньяка в руке. Да и адмирал словно бы был другим человеком. Во всяком случае, после первого его сообщения я бы не смог представить улыбку на его лице. И моему появлению он весьма удивился и тут же стал серьезнее. Капитан Чернов, Максим, мы отдыхаем. Мой отец хорошо знал Эрика, а миссия предстоит нелегкая. Хорошо бы начать понимать друг друга. Я пожал руку адмиралу и Кейну. Наемник он тоже явно с историей. Позволь представиться, старший лейтенант Окси в отставке, Кейн Эрнер. Мы с Максимом вместе учились на офицерских курсах в Вулканическом кольце. А, это все объясняет. Не слышал про такую систему, предположил я, садясь в кресло. Это в Альянсе, платиновая система у внутренней границы, ближе к нейтральной зоне. В системе много планет и на нескольких сильная вулканическая активность. Масса очень красивых мест. Лицо наемника тронула ностальгическая улыбка. Дверь открылась, в комнату вошла Анна. Так что Кейн сразу приосанился. Впрочем, быстро заметил традиционное кольцо и все понял. Анна хотя и пришла в скафе, но перчатки, как и я, отстегнула и убрала на магнитный захват на поясе. Она сначала представилась нормально, а потом добавила для тех, кто не в курсе. По совместительству бывший навигатор Абсолюта. Да-да, того дредноута. Что обсуждаете? Да меня просвещают о секторах Альянса. Анна села рядом, и я ее приобнял за талию. Кейн, если позволишь вопрос, а почему ты ушел? Отставной офицер болтал стакан с янтарной жидкостью, в которой таял кусочек льда в виде головы ксеноса. Чернов протянул мне такой же стакан, и на мой вопросительный взгляд лишь тихо усмехнулся. «МММ личное», – задумчиво ответил Кейн. «Умерли важные для меня люди, побывал в передряге, слышал про апокалипсис Вальстаруши, я присвистнул, такие новости даже до меня долетали». Ксеносы снесли молодой золотой мир Ориона. Там же погибло 70% третьего флота Окси. 71, поправил Вавилов, взглянув на старого сокурсника. Уже интереснее, но если он был в третьем флоте, то не мудрено сломаться после подобного. Думаю, Подробности оставим на другой раз, качнул он головой. Это, и очень захотелось облететь пузырь. Кстати, еще раз спасибо за то, что вытащил из передряги. Надеюсь, у тебя проблем не будет, Кортес довольно мстительная гнида. Мы накрыли его наркопритон, и он требовал с нас миллиард. Миллиард компенсаций, округлила глаза Анна. Ах, в юнитах Альянса, 220 миллионов в кредах все равно много. Вавилову тоже стало интересно, что у него приключилось. Как оказалось, все типично. Сначала познакомились с вроде как обычным посредником, типа знакомого мне Громова. Работа в обход ассоциаций, информация, связи, ничего странного. Какое-то время все было нормально. А потом во время ремонта им подкинули бомбы через купленных техников и хотели втянуть в свои мутные схемы с шантажом. Они сделали вид, что подчинились. Поначалу и правда фрегат был под угрозой. Еще немного и появился бы компромат. Но они, взяв груз, обратились в СВ как к знакомому, то есть в аналог нашей МОК. В итоге базу, куда должны были доставить груз, накрыли. К чести Альянса, в отличие от моей аналогичной ситуации с ВКС, им мозг не парили и даже выписали награду. Вот только Кортес оказался более крупной шишкой и начал их преследовать. Команда улетела глубже на фронтир, решили подзаработать. И, что меня удивило, участвовали в рейде на остатки пиратской шайки «Бурелом». Как раз с тем наемным корпусом «Стальной дозор», который и раздобыл информацию и собирал силы. Рейд прошел скверно. Как часто и бывает, командующий операцией прикрыл свою задницу и своих, а приглашенных чуть ли не как мясо использовал. Экономил торпеды и держал своих людей в прикрытии. Заднюю левую гондолу насквозь прошибли тяжелые рельсы из крейсера. Кейн активно жестикулировал, как будто стремясь показать масштаб трагедии. Эта гнида обещала организовать разведку, отсечь подкрепления, поставить сенсорные станции на подступах. Но хрен там, много нормальных ребят полегло. Ну и под конец я быстро собрал новую коммуникационную сеть Биссендера. Когда штурмовали пиратский флагман, блокировали за собой все двери и переборки, скормили дезинформацию, чтобы зашли не туда. Первыми добрались до банка, предположил я. А да, а еще успели вытащить много дорогих вещичек, Кейн вздохнул. Правда, один из давно летавших с нами погиб, но все знали, на что шли. Кстати, у Горизонта же есть отличие апокалипсис. Не было средств и времени штурмовать пиратское гнездо, хмыкнул я, вспомнив ту заварушку. Мы пришли за попавшими в плен товарищами, а системы джампера просто взломали и скинули его на планету. Адмирал и капитан одобрительно подняли тосты, а Кейн смотрел, как на опасного психопата. Это же сколько денег там сгорело. Он тоже влил в себя порцию коньяка. Но, что сказать, сработали вы круто. А вот Сандер ощущал себя обманутым и как-то выяснил, что именно мы собрали недовольных. И вот тут мы допустили ошибку, выбрав систему с высоким для фронтира индексом безопасности, целая пятерка. Да и поначалу все было нормально. Мы тогда поделили трофей, продавали лишнее. Остальная часть команды ушла, удовлетворившись кушем и решив, что многовато конфликтов вокруг руха. И тут грузовик, везший нам детали, угнали. Кстати, меткие у вас пушки. Видимо, Кейн чуть поплыл, резко сменив тему. Ты о чем? Небосвод действительно хоть и ударный эсминец, но турели высокоточные. И управляли ими двое из резонанса. Мощное оружие я к чему? Вы убили одного из воротил убежища Гидры. Того, что покровительствовал пиратам и помогал им продавать угнанные корабли. Кстати, мы из их сейфа вытащили планшет, но ОС его не осилил. Вавилов похлопал старого друга по плечу. Ты скачешь по темам, расскажешь подробнее, что там произошло. Право слово, удивляет, сколько грязи творится на фронтире. А планшет, если не считаешь секретом, можешь дать нам, предложил я. Прокси далеко, но у нас скучает аура, может быть подсобит. Если будет полезная информация, выгоду потом поделим. ОС отличный хакер. Неуверенно сказал Кейн. Впрочем, ладно, если хотите детали, слушайте. Хех, у Ауры столько инструментов, что если бы я не доверял ей в определенной степени и не умел следить, то не пустил бы ее на борт. Кейн начал рассказ. В это время до нас добралась Дарья. Анна нагнулась чуть поближе ко мне. Голос понизила достаточно, чтобы слышал только я. Эрик, Дарья, конечно, важный член команды, но может не надо ее постоянно приглашать на каждую встречу. Я понимаю, что ты с ней спал, пока искал меня и... Я посмотрел Анне в глаза, ревнует. Вообще этот момент и правда сложный, но Анна вздохнула и не стала продолжать тему. Показательно уделять меньше времени рыжей тоже не могу. так что чуть крепче обнял Анну, слушая типичную историю умелого наемника. «Сутки назад, сектор Мюгидры, у тебя одна попытка. Если не попадешь, я отступаю, и придется звать подмогу». Кейнернер усмехнулся, рассматривая небольшой комплекс дешевых стальных зданий, подсвеченный редкими прожекторами и габаритными огнями. «Вот скажи, зачем ты шепчешь? Дикие человеческие гены даже в космосе уверяют, что необходимо быть тихим, если хочешь, чтобы тебя не заметили. Это сильнее меня». Освальд, он же Ос, сам понял иронию и стал говорить нормально. Голос сквозил помехами из-за минимальной мощности передачи, снижая вероятность, что сигнал засекут. Но в вакууме тебя никто не услышит. Он не был профессиональным лазутчиком, скорее талантливым самоучкой, набившим шишки на собственном опыте. Кейну даже стало интересно, старается ли он по привычке не топать. Его палец лежал около спускового крючка огромной пушки. В визоре отображался прицел с несколькими степенями приближения. Он краем глаза засек движение и немного поднял голову. Где-то наверху в космосе двигалась яркая синяя звезда. Небольшой корабль разгонялся, уходя с орбиты. Планетарный город был недалеко, если его вообще можно так назвать, настолько близко, что постоянная активность помогла скрыть приближение группы. Мертвая каменистая пустошь навевала скуку. За исключением медленного движения звезд по небу, ничего не происходило уже почти час. Кейну вообще пришлось встать на колено и не двигаться, чтобы быть готовым в любой момент выстрелить из снайперской винтовки, ствол которой лежал на спине дроида. Рация снова зашипела. Ос на нервах опять заговорил тише. «Приготовься, я запускаю приманку. Главное, выведи из строя турель». Наемник немного встряхнулся и последний раз окинул взглядом их цель, ангар под корабли класса с закрывающейся крышей. А рядом стандартная вакуумная база, собранная из модулей, где имелся небольшой реактор, жилой отсек и гараж для легкого транспорта и оборудования. Все это обнесено хлипким забором из тонкой жести, который будет мешать целиться с уровня земли, если вдруг кто-то решит напасть. На нем же закрепили излучатели системы генератора щита, дрянного, но меньше, чем пушками легкого истребителя стрелять бесполезно. Зато на сканирующих системах сэкономили, точнее на их обслуживании. В зонах работы активных сенсоров и освещения было множество очевидных слепых зон и темных пятен. В кромешной тьме даже снайпер потерял Лаза, пробравшегося в комплекс в 2 километрах от его позиции на возвышенности. Местный босс, вероятно, единственный имеющий доступ к системам безопасности, вышел наружу в тяжелом скафе. На магнитных креплениях на спине висела здоровенная плазменная пушка, опасное оружие как для цели, так и для владельца. Боеприпасы содержали много энергии, делая его куда убойнее обычной рельсы, но стабильностью они не отличались. Босс направился прямо к старому, перелатанному дроиду. «Черт, купился я бы, заподозрил взлом», — восхитился Кейн. Дроид упорно целился в обычный грузовой экзоскелет, стоявший около 2 створчатых дверей ангара. «У этих моделей есть аппаратный сбой, иногда они перестают слушать центральную систему, а автономная видит угрозу в любой минимально похожей на человека железяке без маячка. Там один пустой экзоскелет с лапищами манипулятора». «Ну да», — заржал Лос, — «дешевое дерьмо. К тому же в такой момент опасное. Я, честно говоря, боялся только того, что он этого дроида пристрелит издали. Но это же лишние расходы». «Так, Кейн, насчет сейчас». Излучатели щита заискрили и едва заметный купол над базой стал мерцать. Кейн уже был готов, зафиксировав цель в системе наведения, но едва не потерял равновесие из-за отдачи. Подошвы скафа немного проскребли по камню. Снаряду снайперской рельсовой винтовки потребовалось меньше секунды, чтобы преодолеть 2 километра дистанции. Этого времени хватило, чтобы потерявший подпитку купол на базе лопнул, обратившись мерцаниями рассеивающихся силовых полей. И хотя противник знал, что в таких ситуациях делать и включил на полную мощность прыжковый блок скафа, было уже поздно. Стальная болванка угодила точно в грудь, и массивный скафандр швырнуло на камень. Ненадолго включившиеся двигатели протащили его 10 метров. Кейн немедленно перевел прицел огромной винтовки. Второй выстрел пробил насквозь блок под антеннами на жилом модуле. Вокруг массивного ствола выдвинулись оранжевые инфракрасные радиаторы, из которых ударили струи азота. 4 секунды на зарядку до максимума и тяжелую противопехотную турель на углу ангарного модуля превратила в искореженный лом. Ее собственные щиты лишь ярко мигнули. Возможности продолжать стрельбу не было. На визоре Кейна всплыло предупреждение. Критический нагрев, оружие заблокировано. Все было рассчитано, орудие более не требовалось. Кейн увидел, как на фоне освещенных стен над комплексом подпрыгнул скаф бездонного черного цвета и влетел прямо под слишком прочный для ручного оружия щит оборонительной турели, которая торчала из того же ангарного модуля. Ос пробыл там лишь секунду и под огнем мелкого лазера спрыгнул вниз, тут же активировав закинутую взрывчатку. Единственное орудие, представляющее угрозу кораблям, скрылось в красном пламени специальной химической взрывчатки для вакуума и искрах дуговых бомб. «Красавец, двигаюсь к тебе, жду», — коротко ответил Ос, голос потонул в помехах включенной им глушилки. «Маломощные передатчики не пробьются». Кейн встал, поудобнее перехватил двухметрового квадратного монстра и с некоторым трудом поднял. «Хорошо еще на этой планете пониженная гравитация. Руди, железяка, внутрь». Легкий боевой дроид, служивший упором для винтовки, встал и побежал за наемником. Рядом ожидал гораздо более массивный дроид, похожий на помесь штурмового скафа с древним рыцарским доспехом. Он немедленно скрылся внутри малого разведчика. Впрочем, Кейн был уверен, что из города его приняли за обычный орбитальный флайер без РСТ. У него был простой дизайн кирпича со срезанными гранями. Выделялись только необычно крупные маршевые двигатели. Даже его оружие могло угрожать разве что флайерам и пехоте, но большего и не требовалось. Кейн передал оружие дроиду, отдав команду положить его в ящик, и запрыгнул на место пилота. Пока к базе никто не приближался и требовалось как можно скорее пресечь попытки к бегству, Никс быстро преодолел 2 километра дистанции к беззащитной базе. Тяжелое орудие искрило. Вниз с него стекали струйки черного дыма, видимые в свете прожекторов. Мелкие противопехотные турели повернулись к вторженцу, но для него они были почти не опасны. Лазерные импульсы и пулеметный огонь обрушились сначала на функционирующие турели. Ос в это время сломал все освещение. В кромешной темноте то и дело мелькали лазерные лучи и сгустки плазмы. К лазутчику приближались поднятые по тревоге люди. Дроиды после его манипуляций в основном зависли. В неразберихе местные слишком поздно заметили Никса, за что и поплатились. Руди, вперед! Шлюз вновь открылся и дроид выпрыгнул наружу, выполняя заранее отданные команды. Зачистка шла полным ходом, первым делом пресекая попытки укрыться в помещениях, в особенности, в ангаре. Применить тяжелое оружие так и не успели. Ручную ракетную установку вытащили из оружейной, но выстрел лазера подорвал заряд прямо в руках человека. Через несколько минут расстрела оставшихся дроидов ОС сообщил, что зачистка снаружи завершена. Никс сел на посадочную площадку между ангаром и жилым модулем. Кейн выбежал наружу, держа в руках штурмовой импульсный карабин. Операция спасения заложника и груза проходила точно по плану, но требовалось действовать быстро, ведь из-за обрыва связи мог прилететь кто-то из города. Но учитывая время реакции, полет у них был от получаса до часа в запасе. «Красиво ты их!» — хохотнул возникший из темноты Ос. Кейн вздрогнул, направив на него пушку. «Хороший стелс, да, в коридорах незаметность не поможет. Включай щиты и давай к кораблю, пока до него кто-нибудь не добрался. О, насчет этого не волнуйся. Я послал туда Руди, если вдруг кто-то спрятался. А так пираты дрыхли. Остались только в жилом модуле. Действуй, я прослежу, чтобы никто не сбежал». Напарник заглянул в Никса за пушкой побольше, эффективной на дальней дистанции, а Кейн побежал штурмовать жилой блок, стоящую на сваях трехэтажную коробку с парой окон. Дешевая типовая конструкция. На выходе даже не было атмосферного силового поля, обычный открытый насквозь шлюз. Кейн отправил внутрь несколько гранат, а затем словно бы сам собрался войти, но вместо этого резко отпрыгнул назад в обманном маневре. Противник тоже использовал гранаты. Помещение погрузилось в кромешную темноту. Последние лампы оказались уничтожены. Впрочем, наемник использовал маленького разведчика камеру, которую он бросил под потолок. Магнит закрепился. Сканеры тут же проверили все пространство в поле видимости и отобразили на визоре диспозицию противников, отметив их на схематичном плане 2 красными точками. Кейн левой рукой снял с пояса легкий ионный разрядник, полицейский станнер, какие используют безопасники станции. Пузатый, с раздвоенным стволом излучателя, не очень угрожающий на вид. Сбоку горел алый индикатор с 3 молниями в кругу, говорящие о настройке в режим для поражения скафов. Человека без защиты такой импульс легко может убить. Слабая модель, но она облегчала захват преступников. Не теряя больше времени, наемник прыгнул прямо в засаду пиратов. В их статусе сомневаться не приходилось. Алые импульсы и миниатюрные шаровые молнии быстро повалили первого, а вот второй скрылся в проеме двери куда-то вглубь модуля. «Эй, Амиго, ты последний, выходи по-хорошему». Неожиданно, но тот подчинился, выкинув винтовку и медленно выйдя из оружейной с поднятыми руками. «Кто вас послал, Драго? Это война. В душе не чаю. Кто это такой? Пилот транспортника еще жив? Наемники?» — презрительно выплюнул мужчина. «На сраном разведчике. Лучше бегите прямо сейчас, тогда может еще останетесь живы». Кейн только издевательски усмехнулся. «О, много чести сажать на ваши тупые головы тяжелый корабль. Но если состоится доставка еще пары пиратов на дом, я буду только рад. Так, быстро открыл доступ к скафу, или я просто поджарю тебя ионкой». На канале снова объявился Ос, с трудом пробиваясь сквозь помехи, хотя они были совсем близко друг от друга. Один убегал, взять не вышло, случайно прострелил спину. «Неважно, у меня тут двое, следи пока за Руди». Противник сдался, позволив удаленно подключиться к скафу, заблокировать щиты и отключить экзоскелет. «В пехотном скафандре ходить сможет, но медленно». «Где пилот?» «На втором этаже», — коротко ответил тот, смотря, как наемник подошел к панели около шлюза, закрыл его и запустил накачку воздуха. Стены жилого модуля остались герметичными. Кейн снял шлем пирата, увидев тощую, немного смуглую бандитскую рожу с татуировкой наполовину лица и выходами нейрочипов на бронированном черепе. Блокиратор встал в порт, а инъекция транквилизатора надежно вырубила преступника.